Глава 5. Я мысленно нарисовала яркую картинку, как благодетель с рукунью отрывает меня от себя, и я лечу ласточкой до ближайшей стены. Нет, так не пойдет. Нужен добровольный поступок жениха, как в сказке про спящую красавицу. Увидел, поразился красотой, поцеловал. Ну какой мужчина захочет целовать кошку? Мне взгрустнулось. Я не знала, как надо вывернуться, чтобы Венчур изволил чмокнуть меня в клыкастую пасть. Я провела языком по зубам. Как бы мило я ни выглядела, я была самой настоящей хищницей с клыками-кинжалами. Еще изувечу. И совета спросить не у кого. Из моей груди вырвался вздох. Это свойственно кошкам? Или во мне проявилось нечто человеческое? Ладно, будем действовать путем проб и ошибок. Я же могу поцеловать Венчура сама. Например, глубокой ночью, когда он будет спать. Но отмахнется, как от мухи, не поняв, что это мои усы его пощекочут. Не прибьет же. Поняв, что у меня есть план, я приободрилась и начала мечтать, как явлюсь ему прекрасной девой. И все-все объясню. И мы уже вместе будем думать, как спасти меня и его королевство. Главное, чтобы не сжег мою шкурку, как это сделал Иван-царевич, подвергнув жену смертельной опасности. «Цезарь, вот так встреча!» Я встрепенулась. «Кого это называют Цезарем? Венчура?» Я вытянула шею. К столу подошел крупный мужчина в броне и алом плаще. Ничего себе! По королевству разгуливают не только мужчины с кошками под мышкой, но и самые настоящие воины. Я высунулась чуть больше положенного, чтобы разглядеть, что к поясу высокого незнакомца с толстой черной косой был приторочен короткий меч. Венчур, заметив мой маневр, положил руку на сумку, заставив меня спрятаться. Не хочет показывать. Не доверяет? Перед нами враг? Только поняв, что я не пытаюсь вылезти, Венчур поднялся и крепко по-мужски обнял незнакомца. Прячась в тени сумки, я подглядывал за ним одним глазом. «Густав, рад тебя видеть. Как супруга, как дети». Он показал ладонью на свободный стул. Густав с радостью занял его. Оба широко улыбались. «Нет, не враги, друзья». «Все хорошо, Цезарь. Мы с любовью ждем нового малыша». Я расплылась в улыбке. «Как хорошо он сказал. Мы с любовью ждем нового малыша. С любовью». В груди растеклось тепло. «Третий! Ну, молодцы! А у тебя до сих пор ни одного?» Я навострила ушки. «Венчур женат? Тогда от ночного поцелуя придется отказаться. Надо будет поискать тебе другого принца, свободного. Если я превращусь в девицу, как бы не соблазнить чужого мужа?» Но все равно хорошо, что в трактире появился его друг. Избавил от фатальной ошибки. Вдруг от поцелуя женатым я превращусь в жабу. «Ты же знаешь». Я вытянулась в струнку. «Сейчас я узнаю про личную жизнь. Венчура. Я привыкла его так называть. Тем более, что имя Цезарь мне показалось дурацким». «Чтобы появились дети, сначала нужно жениться», — рассмеявшись, закончил за Венчуром его друг. «И когда это событие случится, есть уже на примете?» «Я есть!» Меня так и подмывало выкрикнуть эти слова. «Знаю я этих многодетных папаш. Сами счастливы и хотят других осчастливить. Сейчас начнет Венчуру сватать родственницу. А у меня личный интерес. Мне нужно благодетеля поцеловать, чтобы я превратилась в человека. Кошачьим ртом не очень попросишь о помощи. В лучшем случае покормят. В худшем – пнут ногой, чтобы не орала». «Нет пока той, кому я бы захотел отдать свое сердце». «Ни за что не поверю, что вокруг тебя девицы не вьются. Их у тебя целый дворец». «Неужели все-таки принц? Вот свезло так свезло, как говорил Шариков». «С моей работой Я не могу позволить тебе завести кошку, а ты говоришь о жене. Заведешь жену, а кошку она сама домой притащит. Со смехом парировал Густав. Передавай Любе привет. Винчер ловко ушел от ответа. Скажи, мы с сестрой всегда будем рады видеть ее во дворце. Как королева. Сам знаешь, роды были тяжелые. Она никак не может оправиться, хотя прошло столько лет. Лекаря руками разводят. Да, жаль. К столу подошла трактирщица с подносом. Начала выкладывать миски. Густав поднялся. «Останься, поешь со мной», — предложил Венчур. «Я уже закончил, мне пора. Граница ждет». Густав оглянулся на стол, за которым сидели бравого вида ребята. У их ног стояли огромные щиты, на поясах прикрытые плащами кинжалы и под руками грозного вида ружья. Такие оставят в теле Друс футбольный мяч. Опять неспокойно. «Да чертовщина какая-то творится!» Густав дождался, когда трактирщица отойдет от стола, и понизил голос. «Мутно все. Вроде камнепада не было, а наутро камни не на своих местах. Подойдешь посмотреть? Камень как камень. А на следующее утро он уже ближе к границе. На тропах следов нет, а кусты обломлены. Скот пропадает, пастухи жалуются, а волков или еще какого хищника не видно. Мы уже устали ночами круги в небе наворачивать, чтобы выследить хоть кого-то. Король знает. Я только из дворца. Здесь передохнуть остановился. Видишь, теперь по приказу его величества с охраны хожу. Он кивнул на сидящих за столом воинов. Боится за тебя? С усмешкой в голосе спросил Венчур. Уже 3 генерала сгинули. Убиты? Густав покачал головой. Именно сгинули. Вещи на месте, а самих нет. Словно в воздухе растворились. Непонятно, что в королевстве творится. Я видела, как рука Венчура сжалась в кулак. А я о чем? Будь осторожней. Густав хлопнул друга по плечу. «За тобой тоже могут следить. Я ж знаю, как ты охочешь до красоток. Подошлют смазливую девицу, а ночью на тебя того». Густав черкнул большим пальцем по шее. Я втянула голову в плечи. Как не вовремя все. Друзья распрощались, и военный отряд во главе с Густавом отбыл с постоялого двора. «Ну что, красотка?» Венчур заглянул в сумку. «Уж не для того ли ты кинулась под ноги коня, чтобы ночью перегрызть мне глотку?» Я сделала несчастные глаза и жалобно мяукнула. «Чертов Густав! Все запорол!» Закончив позднюю трапезу и тайно покормив меня с руки, Венчур потащил сумку наверх. Там ему выделили небольшую комнату, сославшись, что постоялый двор переполнен. А более приличные номера занимают по 3-4 человека. Такой расклад моему благодетелю не подходил. По понятным причинам он не желал делить помещение с соседями, поэтому согласился на каморку, где помещались только кровать и стул. Вместо шкафа для одежды были вбиты в дверь гвозди. Вытряхнув меня на постель, Венчур вытащил из наплечной сумы щетку и, прижав мою тушку к кровати, принялся вычесывать колтуны. Я терпела. Понимала, что мой ор разбудит весь этаж, и тогда наведение красоты закончится. В лучшем случае меня запрут в клетку, чтобы доказать постояльцам, что я не опасна. В худшем – выселят вместе с хозяином. «Надеюсь, ты не отомстишь мне за небольшое неудобство?» Венчур вытащил еще одну покупку – зеркальце на ручке – и поднес к моей мордочке. «Зато теперь ты на самом деле выглядишь красоткой, а не помойной крысой». Я уставилась на свое изображение. Я была прекрасна. Синяя шерстка, розового цвета лапки, кончик хвоста и жабо на грудке. Торчащие ушки, а между ними 2 изогнутых блестящих рога. Но самое странное, что я обнаружила в себе, это горящий в центре лба камень. Совсем небольшой, округлый, но по блеску и ясности напоминающий алмаз. Для чего он нужен и какую функцию несет, было непонятно. В мире, где живет магия и подобные мне существа, удивляться ничего не стоит. Может, это своеобразный фонарик, который включается ночью? Только нужно понять, где находится кнопочка. Я перевела взгляд на Венчура. Он улыбался. Как кошка может поблагодарить за заботу? Правильно, потереться о человека. Что я и сделала. Уж я так ластилась, что Венчур в итоге взмолился. Все, хватит. Я понял, что ты счастлива. Он сдернул с кровати одеяло. Давай, укладывайся. До столицы день перехода, и нам надо выспаться. Я тут же нырнула под одеяло, показывая, что не собираюсь спать ни в сумке, ни в свернутом в виде гнезда плаще на стуле. Спаситель только усмехнулся и принялся раздеваться. Вскоре в дверь постучали. Слуга принес тазик и кувшин с водой и поставил на широкий подоконник. Каждый умывался как мог. Я вылизывалась после еды. Венчур фыркал и разбрызгивал воду. Глядя в зеркальце при свечном огне, он умудрился побриться опасной бритвой. Нет, этот чистюля – просто эталон мужчины. Я не понимала, кто поставил ему высший балл. Я сама или влюбленная кошка? Но сердце стучало громко. Раздевшись до подштанников, которые утром он постирал и высушил на себе, Венчур перевязал рану, который остался доволен, и забрался под одеяло. Я тут же пристроилась под бочком. Благодетель обнял меня одной рукой и минут через пять засопел. Я млела от удовольствия, но пора было осуществить свой план. Меня ждал поцелуй. Полежав еще немного для надежности, я выскользнула из-под руки спасителя. В поисках выхода под одеялом пробиралась ползком. Оказавшись у головы, немного поиграла с раскинувшимися на подушке волосами Венчура. Честное слово, я не знала, зачем это делаю. Видимо, настало время ночного дык-дыка. И сработали инстинкты. Наигравшись и немного пожевав длинные пряди, я повалилась на них. Зарываясь мордой, крутилась на спине. Уставший благодетель спал, как убитый. Силой воли остановив свою необузданность, я вгляделась в спокойное лицо мужчины. Смотрела с любовью, затаив дыхание. Потом перешла к исполнению задуманного. Выяснилось, что сбоку и со стороны головы целовать неудобно. Могу не дотянуться до губ. Самое то, если пробраться до лица по груди. Перепрыгнув на край кровати, я осторожно потрогала ноги Венчура лапой. Осмелев, встала на него двумя, потом всеми четырьмя, и осторожно пошла, замирая на каждом вдохе спасителя. Когда достигла цели, немного полюбовалась спящим мужчиной. Смотреть на вас совсем не то, что в профиль. Отсюда он был особенно красивым. Луна хорошо освещала его лицо. Облизавшись, я потянулась к губам. И в этот момент Венчур обнял меня, прижав к груди. «Если ты не угомонишься», — пригрозил он сонным голосом, — «выкину за дверь». Последовал щелчок по лбу, который удивительным способом погрузил меня в сон. Вот так связываться с магами. Никакой свободы действий. Я видела чудесный сон. Я бегала по цветущему полю рука об руку с Венчуром. Под действием свежего ветра развивались наши волосы. Синие и черные пряди причудливо переплетались между собой. Мы смеялись. Наши глаза лучились любовью. «Я люблю тебя!» — крикнул я, перебивая щебет птиц, носящихся над головой. Пахло смятой травой и луговыми цветами. В ответ на мое признание Венчур притянул меня к себе, и я почувствовал, как твердо его тело. Закинув руки на шею любимого, я потянулась к его губам. но вместо поцелуя услышала гневное «Кто ты такая?»